Увидев входящую в гавань Гаулу с луной и звездой, знаками Танит, город ликовал. «Боги, вняв молитвам, приняли наши жертвы», — говорили жрецы. «Купцы, не пожалев драгоценных медийских ковров, расстелили их на всем пути от Мола до храма Мелькарта». Однако Ганнибалу, сыну Ганнибала, не пришлось ощутить пятками мягкость ворса. Ремесленники, собравшиеся в гавани, подхватили его, когда он был на сходнях, и с криком «Да здравствует Ганнибал!» понесли к храму Мелькарта. В толпе, заполнившей улицы, было немало тех, кто некогда видел Ганнибала, сына Гамилькара. Они размазывали слезы по щекам, уверяя, что Ганнибал и его отец все равно, что две капли молока. После принесения Мелькарту запоздалых даров Ганнибала провели в пристройку храма, где он встретился со столетним старцем, главным жрецом. Выслушав посла, жрец показал на свитки в настенных шкафах. «Здесь, — сказал он, — все, что происходило в нашем городе за 2000 лет. Цари сменяли друг друга. Что тебе скажут их имена? Абабал, Хирам, Балбазер, Аствастарт, Филет. Все они правили до Пигмалиона, сестра которого, Иллиса, основала Карт-Хадашт. А какие бедствия испытал наш Тир! Его осаждали ассирийцы. Царь Македонин Александр засыпал камнями пролив, отделяющий наш остров от моря, полностью разрушил город. Это было всего 6 поколений назад. Где же следы разрушений? Ты их не увидишь. Тир стал еще прекрасней, еще богаче, чем раньше. Нашему Мелькарту приносят жертвы города дочери Берит, Китион, Карт-Хадашт, Утика. Берит — древний финикийский город к северу от Тира, ныне Бейрут. «Трусливая, презренная Утика!» — перебил Ганнибал. «Это ей мы обязаны нашими бедами. Она без боя открыла свои ворота, подставила нас под удар». «Было, было и это», — бесстрастно подтвердил жрец. «Когда Тира осаждали ассирийцы, им дал свои корабли Библ». Библ — древний финикийский город, ведший торговлю папирусами. От его названия произошли слова «Библия», «библиотек». Но и наши цари не помогли Сидону, когда он поднял восстание против ассирийцев. Поэтому Ассаргад, царь ассирийцев, передал нам земли Сидона. «Зачем ты мне все говоришь?» — вспылил Ганнибал. «Я не хочу слышать о каких-то древних царях. Чем они могут помочь моему Карфагену? Я тороплюсь к Деметрию в Антиохию». «Не гневайся, сын мой», — печально проговорил жрец. «Я не отнимал твоего времени пустой болтовней. Примерами прошлого я хотел тебя утешить. Не торопись в Антиохию. Там уже 1/2 года, как не правит Деметрий, сын Селевк. Престол Антиохии захватил самозванец Александр Балас, поддержанный римлянами». Решение. На заре стратег Ахейского союза Диэй проснулся от стука и, с трудом преодолевая сон, поспешил к двери. То, что он увидел, можно было принять за продолжение сна. Перед ним стоял Коман, ушедший вместе с Криталаем на помощь восставшей Македонии. Нет, не тень брата, а сам он, как всегда веселый, хотя и страшно худой. «Коман!» — вскричал Диэй, с трудом освобождаясь от братских объятий. «Я верю, что ты и теперь можешь отправиться в Олимпию и принести Коринфу еще одну оливковую ветвь. А я ведь уже воздвиг тебе кенотаф». «Ты поторопился, брат», — сказал Куман, широко улыбаясь. «Харон не захотел меня принять, посчитав, что от живого ему будет больше пользы. И не ошибся, старикан. Придя в себя и выбравшись из-под груды трупов, я отправил к нему вместо себя троих ромеев. Так как я был безоружен, их пришлось задушить. Мемий не досчитался троих. — Почему Мемий? — удивился Дией. — Ведь легионами командует Метелл. — Потому что Мемий сменил Метелла. —